Глава 30. Рынок. Сандра. До рынка доехали без приключений. А дальше, едва мы покинули карету, оставив ее на своего рода парковке, Корди включил вредного слайсера. Без лишних слов он переметнулся с моей шеи на горло Эдвину. «Эй, ты что творишь?» — пошатнулся Эд, пытаясь отцепить от себя вредную меховушку. Но та пока выигрывала этот бой. «Что ты щиплешься, как бешеный гусак?» Возмущенно зафыркал на него Корди. «Только попробуй вырвать шерстку под моим хвостом». «Это не хвост, а холка», — огрызнулся парень. «Это хвост», — меховая лапка щелкнула Эдвина по носу. «Смирись и веди себя нормально, а то дергаешься, как припадочный. Или одержимый. Люди того и гляди, инквизиторов вызовут». «С нами и так уже есть инквизитор, госпожа Кассандра», — напомнил Эд. «И хватит меня душить». «Так ты не сопротивляйся», — донеслось в ответ. «С какой стати ты вообще на меня взгромоздился?» — потребовал Эдвин ответа. «А на кого еще? На коня, что ли? Это будет выглядеть совсем странно, знаешь ли. А греть шею этой жестокой женщине...» Лапка взметнулась в мою сторону. «Я больше не намерен, ведь она лишила меня молока. По крайней мере, ближайшие полчаса точно. Я отходчивый. А еще мой желтый мех не слишком подходит к ее наряду. Это сочетание критично травмирует моего внутреннего стилиста. А менять на другой цвет не хочу, это слишком энергозатратно. От вас эмоций дождешься скорее, чем снега летом. То есть, наоборот, быстрее дождаться снега летом, чем от вас эмоций. Совсем вы меня запутали». «Летом иногда тоже снег бывает», — философски отметила я, вспомнив неожиданный снегопад посреди июня пару лет назад. Цветущие деревья и кустарники сильно удивились такой погодной оказии. «Где?» — удивился Эдвин. «А, на Дальнем Севере. Ну да, точно. Вы это вспомнили, госпожа?» Радостно посмотрел он на меня. Отметила, что он снова обращается ко мне на «вы», но поправлять его не стала. Он прав, тут слишком многолюдно, и нужно следить за речью. «Наверное». Растерялась я, не зная, что ему сказать, и быстро перевела тему. «Ну что, куда направимся? Нам нужно купить новую кровать, одежду для Эдвина, а еще в медицинской лавке Баура травы для меня». «Ближайшая по курсу — это лавка Баура. Вон белеет купол ее павильона», — махнул Эдвин. «Ага», — отозвалась я. «Мужская одежда рядом, под синим куполом», — добавил фамильяр. «Мне много не надо, всего пару брюк и рубашек, чтобы не позорить вас своим видом», — скромно заявил мне Эдвин. «Не переживай». «Меня ты совершенно не позоришь», — заверил его слайсер. «Мне вообще фиолетово, во что ты одет». «Охотно верю», — отозвался парень и развернулся ко мне. «А мебельный салон Герхарда Кобба «Уют и радость» в том конце рынка. До него придется идти минут 15. Вон там вдалеке краснеет его купол». «Ладно», — кивнула я. «Значит, сначала травы, потом одежда и затем мебель». «Четкий план», — одобрил Корди. Заметила, что он то и дело с подозрением принюхивается. «Что, пахнет чем-то подозрительным?» — насторожилась я. «Нечистью?» «Сложно сказать», — озадаченно пробормотал Корди. «Спереди лавка молочника, справа сырника, слева аромат издобы, и кругом навязчивый запах ванили, подозрительно знакомый». «Так ведь булочки выпекают с ванилью», — отметил Эдвин, — и Корди расслабился на его плечах. Признаться, рыночный шопоголизм поднял мне настроение. В лавке Баура мне насобирали целый пакет с травами по моему списку, добавив туда за счет заведения витамины и успокаивающие сборы. «Вы инквизитор, леди Стайл, и эта работа крайне нервная. Позвольте порадовать вас крепким успокоительным сбором. Возможно, когда-нибудь он вам пригодится», — расплывался в улыбке хозяин лавки, коренастый брюнет в белом одеянии. Слайсер был категорически против подобного лечения, но помалкивал, успешно изображая из себя меховой воротник, разве что протестующе сверкал глазенками. Сочтя мое молчание за согласие, Баур затараторил дальше. «А витаминный сбор будет всегда кстати. Самое главное — иммунитет. Можете даже со своим слугой поделиться». С сочувствием глянул он на Эдвина. «По нему сразу видно, хороший парень. Жаль, что такой болезный. Даже сейчас, когда так тепло, в меховой воротник закутался». «Я не болезный», — прохрипел Эд. Корди так разнервничался из-за успокоительного сбора, что сжал его шею сильнее обычного. «Спасибо, господин Баур, вы очень любезны». Заторопилась я попрощаться с добродушным аптекарем и поспешно вышла наружу, пока фамильяр не придушил моего помощника.